Самгины пошли к ОМОНу, чтобы посмотреть дебют Алины Телепневой. Она недавно возвратилась из-за границы, где, выступая в Париже и Вене, увеличила свою славу дорогой и безумствующей женщины анекдотами, которые вызывали возмущение знатоков и любителей морали. До ее поездки в Европу Алина уже сделала шумную карьеру пожирательницы сердец. Ее дебюты в провинции, куда она ездила с опереточной труппой, сопровождались двумя покушениями на самоубийство и дикими выходками богатых кутил. Вера Петровна писала Климу, что Робинзон незадолго до смерти своей ушел из нашего края, поссорившись с редактором, который отказался напечатать его фельетон о прокаженных. Грубейший фельетон, в нем этот больной и жалкий человек называл Алину силаамской купелью, целебной грязью, и бог знает как. У ОМОНа Телепнева выступала в конце программы, разыгрывая незатейливую сцену. Открывался занавес, и перед глазами всей Москвы являлась богато обставленная уборная артистки. Посреди ее у зеркала в три створки и в рост человека стояла спиной к публике Алина в пеньюаре, широком, как мантия. Полголоса напевая, женщина поправляла прическу, делала вид, будто гримируется, затем, сбросив с плеч мантию, оставалась в пенном облаке кружев и медленно, с мечтательной улыбкой, раза два-три проходила перед рампой. Публика молча разглядывала ее в лорнеты и бинокли. В тишине зала ныли под сурдинку скрипки, виолончели, гнусавили кларнеты, посвистывала флейта. Пылающий огнями зал наполняла чувственная и нарочно замедленная мелодия ланнеровского вальса, не заглушая сентиментальную французскую песенку, которую мурлыкала Алина. Женщина умела искусно и убедительно показать, что она у себя и не видит, не чувствует зрителей. Она смотрела в зал, как смотрят в пустоту, даль. Ее лицо мечтающей девушки, ее большие мягкие глаза делали почти целомудренными неприличные одежды ее. Затем она хлопала ладонями. Являлись две горничные, брюнетка в красном и рыжая в голубом. Они, ловко надев на нее платье, сменяли его другим, третьим. В партере, в ложах был слышен завистливый шепот, гул восхищения. Занавес опускался, публика аплодировала сдержанно, зная, что все это только прелюдия. Главное начиналось, когда занавес снова исчезал, и к рампе величественно подходила Алина Августова в белом, странно легком платье, которое не скрывало ни одного движения ее тела, с красными розами в каштановых волосах и у пояса. Покачиваясь, шевеля бедрами, она начинала петь, подчеркивая отдельные фразы острых французских песенок скупыми, красивыми жестами. Когда она поднимала руки, широкие рукава взмахивались, точно крылья, и получалось странное, жуткое противоречие между ее белой крылатой фигурой, наглой, вызывающей улыбкой прекрасного лица, мягким блеском ласковых глаз и бесстыдством слов, которые наивно выговаривала она. Пела она о том, как ее обыскивал таможенный чиновник. «Эссе, финиссе, довольно, кончайте». Смешливо, взвизгивая, утомленно, вздыхая, просила она и защищалась от дерзких прикосновений невидимых рук таможенного, сдержанными жестами своих рук и судорожными движениями тела, подчиненного чувственному ритму задорной музыки. Самгин подумал, что если бы ее движения не были так сдержаны, они были бы менее бесстыдны. В то время как, вздрагивая, извиваясь и обессилев, тело явно уступало грубым ласкам невидимых рук, лицо ее улыбалось томной, но остренькой улыбкой, глаза сверкали вызывающе и насмешливо. Эта искусная игра повела к тому, что когда Алина перестала петь, невидимые руки, утомившие ее, превратились в сотни реальных, живых рук, неистово аплодируя, они все жадно тянулись к ней, готовые раздеть, измять ее. Прищурив глаза, облизывая губы кончиком языка, она победоносно смотрела на раскаленных людей и кивала им головою. «Да, это Париж!» — удовлетворенно и тоном знатока сказал кто-то сзади Сангиных. Ему ответили, вздохнув, «Шикарно!» Сангин не аплодировал. Он был возмущен. В антракте, открыв дверь туалетной комнаты, он увидал в зеркале отражение лица и фигуры Турабоева. Он хотел уйти, но Турабоев, не оборачиваясь к нему, улыбнулся в зеркало. «Вот встреча!» Приглаживая щеткой волосы, он протянул Самгину свободную руку. Потом, закручивая испаньолку, спросил о здоровье и швырнул щетку на подзеркальник, свалив на пол медную пепельницу. Щетка упала к ногам толстого человека с желтым лицом. Тот ожидающим взглядом посмотрел на Турабоева, но, ничего не дождавшись, проворчал. «В этих случаях извиняются. Не все и не всегда, как видите», — откликнулся Турабоев, бесцеремонно и с механической улыбкой рассматривая Клима. «Как вам нравится этот кабак?» Самгин молча пожал плечами, а Турабоев брезгливо продолжал. «Не видел ничего более безобразного, чем это учреждение. Впрочем, люди еще отвратительнее. Здесь, очевидно, особенный подбор людей, не правда ли? До свидания!» Он снова протянул руку Самгину и сквозь зубы сказал: «Знаете, Равашоля можно понять, а?» Этими словами он разбудил всю неприязнь Самгина к нему. Клим почувствовал, что в нем что-то лопнуло, взорвалось, и сами собою ехидно выговорились сухие слова. «Вероятно, вы бы не сказали этого, если б здесь был кто-нибудь третий». «Почему же не сказать?» — спросил Турабоев, приподняв брови. Кривая улыбочка его исчезла, а лицо потемнело. «Нет, я всегда разрешаю себе говорить так, как думаю, будто бы всегда», — пробормотал Самгин, глядя в зеркало. «Вы не в духе?» — осведомился Турабоев и, небрежно кивнув головой, ушел. А Самгин, сняв очки, протирая стекла дрожащими пальцами, все еще видел перед собою его стройную фигуру, тонкое лицо и насмешливо, сожалеющий взгляд модного портного на человека, который одет не по моде. Нахальная морда. Кипели на языке Самгина резкие слова «свинья». Пришел любоваться женщиной, которую сделал кокоткой. Радикальничает из зависти нищего к богатым, потому что разорен. Ругаясь, он смутно понимал, что негодование его преувеличено, но чувствовал, что оно растет и мутит голову его точно угар. И теперь, сидя плечо в плечо с Варварой, он все еще думал о дворянине, о Борчуке, который счел возможным одобрить поступок анархиста и отравил ему вечер. Думал и упрямо искал Турабоева в тесно набитом людями зале. На сцене белая крылатая женщина снова пела, рассказывала что-то разжигающее, соблазнительное, возбуждая в зале легкий смешок и шепоток. Варвара сидела, покачнувшись вперед, вытянув шею. Самгин искоса взглянул на нее и прошептал: «Женщины должны бы протестовать против нее». «Почему?» — сонно спросила Варвара. «Это обучение разврату». «Но тогда и мужчины». Так же тихо и сонно заметила Варвара и вздохнула. «Какая фигура у нее, какая сила! Поразительно! Она бесталанна! Разве красота не талант?» Самгин замолчал, чувствуя, что может сказать грубость. Турабоева в зале он не нашел, но ему показалось, что в одной из лож гримасничает характерное лицо Лютого. И осмотр усилил раздражение Самгина, невольно заставив его согласиться, что Турабоев прав. В этом капище собрались действительно отборные люди. Среди мужчин преобладали толстые, лысые. Среди женщин — пожилые и более или менее жестоко оголенные.